Стив и пароход. История эта случилась давно. Стив жил вблизи широкой полноводной реки, по которой ходили пароходы. Однажды Стив пришел на берег реки к старой пристани. Подойдя к краю пристани, он достал из кармана платок и стал им махать. Человек, который ловил на пристани рыбу, спросил его: «Зачем ты машешь платком?» «Просто так. Через несколько минут сюда должен подойти пароход. Я жду его». «Но пароход здесь не остановится. Если ты хочешь попасть на него, тебе лучше пойти на следующую пристань, в 2 милях отсюда». «Но сегодня он должен остановиться здесь». «Нет, этого не может быть. Никогда он здесь не останавливается. Ты ошибаешься». «Нет, он точно остановится здесь». «Нет, ты просто глупый, упрямый мальчишка. Почему ты не слушаешь, когда тебе дают мудрый совет?» И тут они заметили клубящийся дым идущего по реке парохода. «Вот он идет!» «Ты бы лучше поторопился. Не то промешкаешь и не успеешь на следующую пристань». «Мне не нужно бежать. Пароход непременно остановится здесь». «Никогда! Ты что же, знаешь лучше меня?» Старый большой пароход стремительно плыл по реке. Огромные грибные колеса разбрызгивали по сторонам воду. Стив стал неистово махать платком. «Неужели ты не видишь, что он здесь не остановится? Он идет так быстро». «Нет, он собирается останавливаться». Постепенно пароход стал сбавлять скорость. Грибные колеса уже работали не так быстро. Затем они остановились совсем, и пароход все медленнее и медленнее стал приближаться к старой пристани. Вот он остановился и выбросил на пристань сходни. Стив ступил на них, сунул платок в карман и пошел на корабль. Оглянувшись, он обратился к человеку, сидящему на пристани. «Вот видите, он остановился». «Не знаю, почему». «Это очень просто. Понимаете, капитан этого парохода – мой папа». Эта удивительная история наводит нас на мысль о Боге и о Его заботе о нас. Некоторые думают, что Он слишком велик, чтобы переживать о маленьких девочках и мальчиках, и слишком занят, чтобы слышать их молитвы. Но это не так. Он слышит их, Он заботится о детях. Господь – наш любящий Отец. В Библии сказано: «Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». Не имеет значения, кто ты, сколько тебе лет, где ты живешь. Если ты скажешь Господу, что тебе нужна Его помощь, подобно тому, как Стив махал платком своему отцу, Он всегда поможет тебе.